Кнехт не изменил выражение лица. Ненадолго задумавшись, он осторожно сказал: «Только теперь я, пожалуй, начинаю тебя понимать, друг мой. Может быть, ты прав, и нужно поговорить и об этом. Только прежде хочу напомнить тебе, что ты, собственно, лишь тогда был бы вправе ждать от меня ответа на то, что ты называешь своей жалобой, если бы ты эту жалобу действительно высказал. Но ведь во время того вечернего разговора в гостинице ты ни на что не жаловался. О, нет, ты, точь-в-точь, как и я, напустил на себя самый молодцеватый и бойкий вид. Ты, подобно мне, играл беспечного малого, которому не на что жаловаться. Втайне, однако, ты ожидал, как теперь выясняется, что я все же услышу эту тайную жалобу и увижу за маской твое истинное лицо. Верно, кое-что из этого я мог тогда, пожалуй, заметить, хотя и далеко не все. Но как мог я, не задевая твоей гордости, дать тебе понять, что беспокоюсь о тебе и жалею тебя? И что толку было протягивать тебе руку, если моя рука была пуста, и ничего я не мог дать тебе, ни совета, ни утешения, ни дружбы, поскольку наши пути пошли в совершенно разные стороны? Да, тайная тоска и беда, которую ты прятал под лихостью, тяготила и раздражала меня тогда. Была мне, откровенно сказать, противна. В ней было какое-то несоответствовавшее твоему поведению притязание на участие и сочувствие, что-то, как мне казалось, назойливое и ребяческое. И это только охлаждало мои чувства. Ты притязал на товарищеские со мной отношения. Хотел быть костолицем, умельцем игры. Оказался при этом таким несдержанным, таким странным, таким погруженным в эгоистические чувства. Вот каково примерно было мое суждение. Ведь я видел, что в тебе не осталось почти ничего костолийского. Ты явно забыл даже главные правила. Что ж, мне до этого не было дела. Но почему же ты явился в Альдзель и хотел приветствовать нас как товарищей? Это было мне, повторяю, неприятно и противно. И ты был тогда совершенно прав, истолковав мою нарочитую вежливость как неприятие. Да, я инстинктивно отверг тебя. И не потому, что ты был мирянином, а потому что ты притязал на звание костолийца. Когда ты спустя столько лет недавно опять появился здесь, в тебе это уже совершенно не чувствовалось. Ты выглядел мирянином и говорил как человек со стороны, и особенно поразило и тронуло меня выражение грусти, заботы или горя на твоем лице. Но все, и твои манеры, и твои слова, и даже твоя печаль мне понравилось, было прекрасно, шло тебе, было достойно тебя. И ничто не мешало мне принять и одобрить тебя без всякого внутреннего сопротивления. На сей раз не требовалось никакого избытка вежливости и самообладания. И теперь я сразу встретил тебя как друг и постарался показать тебе свою любовь и свое сочувствие. На сей раз все было, пожалуй, наоборот, по сравнению с той встречей. На сей раз скорее я домогался сближения с тобой, а ты был очень сдержан. Но про себя-то я принял твое появление в нашей провинции и твой интерес к ее судьбам за некое свидетельство привязанности и верности. Что ж, в конце концов, ты уступил моему домогательству, и вот мы можем открыться друг другу и, надеюсь, возобновить нашу старую дружбу.